Главка 8. Душа и иудаизм. Представление иудеев о таком существе, как душа, схоже с христианскими, что неудивительно. Христианство выросло из иудаизма и питалось его философией. Исключение составляла лишь небольшая группа умников из партии саддукеев, которые отрицали бессмертие Псюхи. Все остальные веровали и веруют в то, что волей Божьей душа поселяется в человеке, в теле, что уничтожить ее нельзя, что после смерти тела она начинает странствие. И те души, которые Бог посчитает безгрешными, вечно будут сиять возле его престола, а душами нечестивых займется адский огонь. Если судить по третьей книге Ездры, написанной вскоре после падения Иерусалима в 70-м году нашей эры, в своем третьем видении Ездра внимает откровением Бога о посмертном будущем Псюхе. Господь предупреждает. Души тех, кто презирал и не сохранял путей Всевышнего, пренебрегал его законом и ненавидел боящихся Бога, не войдут в обители, но немедленно начнут в мучениях, в постоянной скорби и печали блуждать по семи путям. Что же касается тех, кто сохранял пути Всевышнего, то удел их по разлучению с тленным сосудом будет следующий. Во времена пребывания в нем они с трудностями служили Всевышнему и каждый час подвергались опасностям, лишь бы всецело сохранить закон законодателя. Поэтому приговор о них будет такой. Прежде всего они увидят с великою радостью славу того, кто принимает их к себе. Покой же они будут вкушать семи видов. Таков удел душ праведников, возвещаемый им тотчас же. Согласно откровениям Ездры, души до момента суда над ними содержатся в преисподней, в специальных хранилищах. Когда же настанет тот знаменательный час, им откроется и невидимое до того времени место мучений, гиена и место покоя, рай. Интересно представление о Псюхе известного иудейского философа Филона Александрийского. Годы жизни около 25-го до нашей эры, около 50-го года нашей эры, которая в какой-то степени воплотила в себе понятие иудеев о том, что есть душа, откуда она приходит и какую играет роль в жизни человека. Филон относился к тем, кто не поддерживал идею воскресения тел, настаивая на бестелесности души вообще, подчеркивал различие души и тела. По Филону, Псюхе не только имеет божественное происхождение, но если она не теряет связи с Богом, то служит еще и его домом в человеческом теле. Вспомним Паратму. В свою очередь домом, даже храмом для души является тело. Сама душа бессмертна, потому что бестелесна. После смерти человека, в которого она вселилась, безупречная душа переселяется к Богу, а нечестивую ожидает отпадения от Бога, а значит, вечная смерть. Напомню, христианские философы называют подобное состояние духовной смертью. Хочется особо подчеркнуть. Филон – один из тех, кто признает за душой полную самостоятельность действий, пока та находится в человеческом теле. Так, по Филону, скорее всего, именно душа повелевает человеком, и именно у Псюхи есть право выбора. Она может быть подвержена страстям и в таком случае способна отречься от Бога и от своей божественной сущности, а значит, при всем своем бессмертии погибнуть. Не могу не привести рассуждение Филона, показывающее безнадежность всех философий, разгадать тайну Псюхи. Вот я, например, состою из души и тела, и, как кажется, обладаю умом, рассуждением и ощущением, но ничто из них не рассматриваю как мое личное. Ибо где было мое тело прежде рождения? И куда оно денется, когда я отсюда уйду? А где особенности возрастов, которые сменяли друг друга в то время, как мне казалось, что я все тот же? Где грудной младенец? Где подросшее дитя? Где большой ребенок? Где тот, кто только-только начинает взрослеть? Где отрок? Тот, у кого пробивается первый пух? Юноша? Зрелый муж? А откуда пришла душа? И куда она уйдет, и сколько времени будет нам сожительствовать? А что она есть по своей сущности, разве можем мы сказать? И когда, собственно, мы ее обрели? Прежде рождения. Но ведь мы тогда не существовали. Может быть, она будет у нас после смерти? Но ведь мы не будем тогда телесными, смешанными и качественными, но устремимся к новому рождению, будучи бестелесными, несмешанными и бескачественными. Ну и теперь, когда мы живем, мы скорее находимся у нее во власти, чем управляем ею, и скорее она знает нас, чем мы ее, ибо она знает нас, оставаясь непознанной нами, и отдает приказания, которым мы по необходимости подчиняемся, как рабы своей госпоже. Когда же она захочет получить развод, то обратится к Архонту и покинет нас, оставив наш дом пустым и безжизненным. И даже если мы будем принуждать ее остаться, все равно скользнет, ибо ее природа так тонка, что любая попытка тела схватить ее обречена на неудачу.